«Она так вкусно пахнет, королева», — мечтательно закатил глаза Дмитрий, видимо, пытаясь представить себе прелестный запах жасмина, пропустив мимо ушей нелестное замечание учителя о своих познаниях в гербологии. Матей тоже закатил глаза, только немного раздраженно. «Интересно, как она выглядит?» «Роза уже сказала, обычный белый цветок», — отрезал Матей, продолжая гримасничать. Несмотря на то, что эти двое были лучшими друзьями, более серьезного и ответственного Ениску зачастую раздражали безалаберность и безответственность приятеля, с которыми тот относился к учебе, вернее, к разделу этой самой гербологии. Матей хотел быть разносторонне развитым в области медицины и фармацевтики, впитывая в себя любые знания по данной теме, до каких только мог дотянуться, беря пример с Майерса. Дмитрий же, напротив, предпочитал быть профи в узкой направленности, оказывать первую помощь, работать напрямую с открытыми ранами, повреждениями и все в таком духе. Что-то вроде полевого хирурга, если я правильно поняла его пространные объяснения о специфике выбранного им профиля. Размяв чуть затекшую шею, я переглянулась с ехидно усмехающимся Данхилем. Поймав мой взгляд, он обреченно покачал головой, будто спрашивая, за что ему достались такие ученики. Хихикнув, я аккуратно собрала всю грязную посуду на подносы, чтобы очистить поверхность стола, и спросила: «Вы когда-нибудь слышали легенду о жасмине?» Дождавшись отрицательных кивков, я продолжила: «Это очень красивая легенда. Когда-то, очень давно, все цветы были одинаково белого цвета, и пришел к цветам художник с набором очень ярких красок. Он предложил цветам покрасить их в те цвета, которые им нравились больше всего на свете. Жасмин был ближе всех к художнику, он сразу попросил покрасить его в золотистый, он хотел быть цвета своего любимого солнца. Но художнику не понравилось, что жасмин был первей розы, королевы цветов, его любимого цветка. В наказание вредный, противный художник оставил его ждать до самого конца, пока он не закончит красить другие цветы. Облюбованный жасмином золотисто-желтый цвет почти весь истратился на одуванчике. Оскорбленный жасмин не стал вновь просить художника окрасить его в золотистый, оставшись девственно белым. Злой художник потребовал, чтобы жасмин поклонился ему, на что тот ответил: «Я предпочитаю сломаться, но не согнуться». Повисло изумленное молчание. Помню, когда я сама впервые услышала эту историю в детстве от мамы, то расплакалась, а потом какое-то время люто ненавидела всех художников и даже выбросила свои краски. Ох, мама, как же я скучаю по ней. Иногда так хочется просто обнять ее и сидеть молча, долго-долго, а потом выплакать все слезы, рассказать ей обо всем, что со мной произошло. Надеюсь, когда-нибудь я смогу это сделать, вернувшись в свой мир когда-нибудь. Находясь рядом со своей семьей, я так мало ценила это, только сейчас, лишившись их всех, имея страшную вероятность никогда больше не увидеть своих близких, я как никогда горько пожалела об упущенном времени. О каждой упущенной секунде, которую я могла проводить с семьей, всегда казалось, что время еще есть, что времени на все еще хватит с лихвой, ведь находились другие, более важные дела. Какими глупыми могут быть люди, думая, что успеют насладиться обществом родных позже, и как сильно жалеют, кусая локти, когда в один момент осознают, что это позже уже никогда не настанет. Из мыслей меня вырвало возмущенное восклицание: «Какой мерзкий художник! Тоже мне, подумаешь, Роза, королева цветов!» Фыркнул Дмитрий, тут же переведя на меня испуганный, сожалеющий взгляд. «Ой, Роза, прости, к тебе это не относится, не подумай. Мне очень нравится твое имя, и Розе тоже нравится. Просто стало так жаль жасмин, он так жалобно посмотрел на меня, что я не выдержала и рассмеялась. Ох, Дим, расслабься ты. Мне ни на что обижаться, я сама обливалась слезами, когда мне рассказали эту легенду». Успокоила парня я, весело подмигивая ему. Мой смех подхватили остальные собеседники. «Ну так что, Данхил, можно мне пойти с мальчишками?» «Хм, Роза, думаю, это невозможно», — ответил тот, немного грустно улыбаясь. «Но почему бы и нет?» — спросил Матей, откидывая челку со лба. «Мы уже не раз ходили в те горы, знаем эти места вдоль и поперек. С нами Роза будет в безопасности». «Да, мы присмотрим за ней», — согласился Златев. «Что может случиться в походе за травами?» «Я, честно, не против», — сказал Майерс, вставая и надевая куртку, которую скинул рядом с собой на скамью еще в начале трапезы, но это не мне решать. Только Дима открыл рот, чтобы возразить, как я понятливо кивнула. «Правильно, поэтому пойду, спрошу у того, кто эти вопросы решает». Вскочив из-за стола, я прокричала ребятам ждать меня у конюшен и побежала к Эрвину выпрашивать разрешение покинуть штаб. Было немного неловко разговаривать с Эрвином после моего вчерашнего чересчур поспешного бегства с его кабинета. Эта неловкость читалась почти в каждом моем жесте, хоть я и пыталась вести себя, будто ничего не произошло и узнанное меня ни капли не заботит. Я пыталась не переминаться с ноги на ногу, не теребить неуверенно кончик хвоста, не запинаться и спокойно смотреть ему в глаза. Если мужчина и заметил мое состояние, то никак его не прокомментировал. После долгих уговоров и заверений командора в том, что я буду в полной безопасности с мальчиками, получив, таки, его согласие на небольшую прогулку по горам, я быстро накинула широкую цветастую юбку чуть ниже колена и рубашку Ника, повязав ее концы в узел на талии, взяла у Данхила довольно объемную корзину и пошла к конюшням, у которых меня уже ждали ребята. Сначала они хотели посадить меня на отдельную лошадь и даже запрягли ее для меня, но парни, это не ревай, можно немного понаглеть, так что я попросила кого-нибудь из них посадить меня к себе. Все же, чтобы быстрее добраться до гор, нужно ехать с определенной скоростью, а я-то эту скорость как раз держать и не умею. Как меня уже успели просветить, обычно дорога занимает примерно 1,5-2 часа, но у нас, скорее всего, займет около 2,5-3 ввиду моего неумения и слишком скромного опыта в практике верховой езды. Договорившись, мы решили, что туда меня возьмет к себе Мати, а корзину прицепит к себе Дмитрий, обратно же они поменяются ролями. Аккуратно усадив меня в седло, Яниску сел передо мной, мы попрощались с Данхилем и отправились в путь. Дорога прошла в веселых разговорах и безобидных подтруниваниях друг друга. Не успели мы оглянуться, как уже добрались до места назначения. Примерно 1/2 горы, даже чуть больше, мы смогли преодолеть верхом, спасибо широкой и пологой тропе. Дальше же, увы, нам пришлось спешиться, привязать лошадей и подниматься на своих двоих. Так как моя физподготовка оставляла желать лучшего, пришлось делать 3 короткие остановки. Парни терпеливо ждали, пока я отдышусь и приду в себя. Мне было немного стыдно, что я торможу их, ведь я, по сути, просто навязалась идти с ними, поэтому, поднапрягшись, я с трудом, но доползла до нужного нам леса, раскинувшегося на вершине этой широкой горы и простирающегося по всей длине горной цепи, уходящей вдаль и закрывающей горизонт. От открывшегося вида захватывало дух, и я с восторгом заявила, что весь этот сложный, выматывающий подъем, определенно, того стоил. Даже если не брать в расчет жасмин, который я хотела здесь собрать, можно было прийти сюда хотя бы ради этой девственной, нетронутой человеком, завораживающей красоты. Посмеявшись над моей реакцией на такие простые, обыденные для них вещи, мальчики разложили небольшой ланч, который прихватили с собой. Пообедав бутербродами, мы отправились на поиски нужной ребятам птармики и моих кустов жасмина. И то, и другое нашлось довольно быстро. Горной птармикой оказались желтые цветы, чем-то похожие на большую ромашку. Пока парни собирали ее в свои сумки, я аккуратно срезала и складывала в огромную корзину цветки жасмина. Случайно наткнувшись на корончатую анемону, белоснежно-махровые цветы, которые моя семья использовала в качестве погребальных, принося ее на могилу дедушки, а бабушка выращивала у себя в теплице, я сорвала и несколько этих ветрениц, поддавшись очередному приступу ностальгии. По легенде, этот цветок вырос из капель крови ветреного Адониса. Вообще, если так подумать, наверное, у всех цветов есть какая-нибудь легенда или история. Наткнувшись на землянику, я не смогла удержать себя от того, чтобы полакомиться ей, заодно решив собрать и листья в землянике, ведь, если мне не изменяет память, и из нее можно сделать прекрасный на вкус и запах чай. Ползая на корточках по земле и срезая земляничные листья, я, слишком сильно увлекшись, сама того не заметив, прошла вглубь леса, потеряв из виду парней, хотя до меня все еще доносились их голоса. Самих ребят от моих глаз скрывали густые заросли кустарника. Решив, что того, что я успела собрать, достаточно, я повесила корзину на сгиб локтя левой руки и только хотела встать с земли, как чья-то ладонь зажала мне рот. Не успев толком опомниться и понять, что происходит, я попыталась вывернуться из-под чужой руки, но меня крепко обхватили вокруг талии и потащили в противоположную от парней сторону. Понимание неправильности происходящего стало медленно, рывками достигать мозга. Я не осознавала до конца, что именно случилось и что с этим делать, тело же автоматически начало сопротивляться. Я все еще не видела нападавшего, он тащил меня спиной вперед и сам, видимо, шел так же. Попытка вырваться из захвата не принесла ничего, кроме грубой встряски. Я попыталась упереться ногами в землю, чтобы хоть как-то затормозить схватившего меня человека, но только потеряла свои балетки. Протащив меня еще немного, он остановился и, достав короткий ножик, прижал его к моей шее. «Сейчас я уберу руку с твоего рта, издашь хоть звук, умрешь». Поняла, медленно, словно сквозь вату, донесся до меня тихий, охрипший, будто после месячной беспрерывной простуды, голос. Ужас сковал меня, я не могла вымолвить и слова, не могла пошевелиться. Я боялась даже дышать. Осторожно кивнула, мужчина отнял ладонь от моего лица и, похлопав напоследок по моей щеке, пробормотал себе под нос: «Умница, хорошая девочка». Вцепившись пальцами в мою правую руку чуть выше локтя, он потянул меня вперед, уводя вглубь леса. Мысли скакали в голове с бешеной скоростью. Я понятия не имела, куда меня ведут, есть ли у моего похитителя сообщники, или же он здесь один. Надо было придумать способ вырваться и убежать, или хотя бы дать понять ребятам, в каком направлении меня искать. Они могли бы быстро добраться до штаба, вернулись бы с помощью буквально через 3 часа. Все упиралось во время, которого, возможно, у меня не было. Все еще висящая на руке корзина билась о колено, сильно мешаясь при ходьбе. Только я хотела сбросить ее с себя, как меня озарила идея, призрачная надежда на то, что это хоть немного поможет разведотряду найти меня. Я видела такое в фильмах 1000 раз. Жертвы похитителей оставляли дорожки из хлеба или еще чего-нибудь, указывая спасителям путь. У меня под рукой куча цветов жасмина. Я могу хотя бы попытаться, только сделать это аккуратно, чтобы этот мерзкий мужик, вздумая набернуться, не заметил ничего подозрительного. Быстро выкинув из корзины пригоршню белоснежных цветков, я отсчитала 10 шагов и вновь повторила эту процедуру, попытавшись проделать это как можно незаметнее и на этот раз выбросив один цветок. Солдаты, если что, поймут и найдут, должны понять, а если похититель обернется, не заметит ничего подозрительного, один цветок мог и случайно выпасть. Сосредоточившись на деле, отчаянно желая, чтобы эта идея сработала и принесла плоды, я смогла отвлечься от происходящего, покорно позволяя вести себя в неизвестности, не впадая в панику. Хотелось вырвать руку и сбежать, но я тут же отбросила эту мысль. Нападавший был выше меня на 3 головы и крупнее раз в 5, вряд ли я бегала быстрее него. Плюс ко всему он был хоть и в грязных, потасканных, но все еще крепких кожаных сапогах, я же была босиком и уже умудрилась не сильно поранить стопу, неудачно зацепившись за корень. От этой боли и раны мне также помогло отрешиться отсчитывание пройденных шагов и выкидывание жасмина. Я не смогла бы точно сказать, сколько мы уже идем. Спроси меня кто после, я также не смогла бы ответить, почему молча, так спокойно выполняла все указания этого маньяка. Возможно, монотонно совершаемые мной действия также помогли мне подавить в себе поднимающуюся тревогу. Или же я так и не осознала до конца, во что вляпалась. Меня не каждый день похищали, и, наверное, я слишком сильно верила в то, что все образуется, и мне помогут. Спустя время такие мысли могли бы показаться слишком наивными, детскими, быть может, но в то мгновение ничто из этого меня не заботило. К тому моменту, как послышались другие голоса, я успела опустошить половину корзины. Эти голоса будто резко появились из ниоткуда, сбрасывая с меня оцепенение. Я с ужасом поняла, что мы, наконец, дошли. Протиснувшись сквозь густые ветви кустарника, державший меня мужчина довольно грубо вытолкнул меня вперед. Споткнувшись, я вывалилась на небольшую полянку, приземлившись точно перед горящим костром, поспешно отползая от него. Корзина выпала из руки, рассыпая вокруг меня белые бутоны. Несколько ветрениц и цветков жасмина попало в огонь, который тут же жадно слезал, уничтожил попавшие в него цветы. Я сжалась в комок, зажимая пальцами раненую ранее стопу. «Смотрите, кого я нашел!» — воскликнул мой похититель, складывая нож, которым он угрожал мне, обратно в ножны. «Чертов везучий сукин сын!» — засмеялся второй, сидящий у костра, худой, бородатый, грязный. Ходил проверить территорию, вернулся с товаром. Третий из их компании, кажется, не очень разделял веселье своих напарников. Выглядел он внушительнее, чем первые двое вместе взятые. Одноглазый, с длинным шрамом, пересекающим лоб и идущим через всю щеку до нижней челюсти, с огромным тесаком, прикрепленным к поясу, похожим на орудие мясника из фильмов, будто созданным для разделки мяса, туши на отдельные куски. Перевернув жарящегося на костре зайца, он медленно, вкрадчиво спросил, сколько их было. «Тебя видели?» Заметно стушевавшись, притащивший меня сюда мужик пробормотал. «С ней было двое мальчишек, меня не видели. Клянусь тебе, Ник, я...» «Заткнись», — перебил его одноглазый лидер банды, носивший имя моего любимого брата. «Господи, почему, по-твоему, мы пришли сюда?» «Переждать?» «Правильно. Нас в прошлый раз чуть не поймали идиоты из гарнизона. Мы не имеем права рисковать, сбыть ее сейчас, все равно, что выдать себя. Им и в голову не придет искать нас под носом у разведки. К тому же, мы можем пойти на восток через лес. Через 2 недели выйдем к поместью одного из наших постоянных клиентов. Мы давно не приносили ему новый товар, он может щедро заплатить», — сказал бородатый. Ник призадумался. Я слушала их, затаив дыхание. «Черт возьми, кажется, я попала в лапы работорговцев. То, как хладнокровно они обсуждали мою судьбу, будто меня и не было здесь, заставляло стынуть кровь в жилах. Я была в ужасе, все еще сохраняя молчание, внимательно слушая их планы. Переночуем здесь, отправимся с утра», — принял решение главарь, снимая с огня зайца и откусывая кусок. Я облегченно выдохнула. «До утра меня найдут. Должны найти. Разведчики обязательно успеют. Не может же Эрвин оставить меня здесь. Он обязательно придет, пошлет людей на помощь». Не дожарилась, выплюнул одноглазый мясо, кидая тушку обратно в потухающий костер. «Подкиньте дров, идиоты, и хоть руки свяжите этой бабе». Бородатый подскочил с места, подхватил несколько поленьев с кучи, быстро закинул их в огонь. Приведший меня сюда бугай поспешно, суетливо схватил меня за волосы, оттаскивая чуть в сторону от костра. Я не удержала вскрика, пытаясь ослабить его хватку, изворачиваясь. «Заткни ее, или выруби», — донеслось до меня. Чужой кулак со всей силы врезался мне в скулу, заставляя лишь громче кричать. Я попыталась прикусить ладонь, чтобы заглушить крики, всерьез опасаясь, что они решат не церемониться со мной и убьют прямо здесь. От боли потемнело в глазах, скулу жгло. Последнее, что я помнила перед тем, как отключиться, это острая боль в затылке. Я медленно приходила в себя, постепенно восстанавливая в мозгу последние события, будто собирая пазл. Судя по ощущениям, я лежала на боку, мои руки были туго перевязаны тонкой веревкой, ноги, кажется, были свободны. Слегка приоткрыв глаза, я попыталась осмотреться. Обстановка, слава богу, не изменилась. Банда работорговцев все так же сидела у своего костра, неспешно переговариваясь и попивая что-то явно алкогольное из одной бутылки, по очереди передавая ее друг другу. Кажется, я пробыла без сознания не очень долго, по крайней мере, вечер еще не наступил. Я попыталась аккуратно, как можно более незаметно ослабить веревки, но лишь ранила себе запястье. Стертая кожа щипала, отвлекала от происходящего вокруг, от утекающего сквозь пальцы времени, но я не оставляла своих бесплодных попыток освободить руки. Оглядев доступное мне пространство, я наткнулась взглядом на топор, воткнутый в одно из поленьев, валяющихся в куче недалеко от меня. Добраться до него и остаться незамеченной, увы, было просто невозможно. Неожиданный шорох в кустах заставил меня замереть, замерли и мои похитители. Приложив палец к губам, главарь кивком головы указал в том направлении, откуда донесся звук. Кивнув, двое его подельников медленно поднялись с мест, подходя поближе к источнику взволновавшего их шороха, вглядываясь в заросли. Вслед за ними поднялся и их босс, доставая свой тесак, но не двигаясь с места, оставляя между собой и подчиненными горящий костер. «Может, разведчики уже успели добраться сюда? Меня сейчас спасут? Или же это был просто пробегающий мимо заяц или еще что-то такое?» Я затаила дыхание, напряженно всматриваясь в кусты, и не смогла сдержать судорожного вздоха, когда из-за листвы выскочили Матис и Дмитрий. «Они что, вдвоем? Неужели они не пошли за помощью? Почему они не пошли за подмогой?» Эти и сотня других вопросов вертелись в голове, пока я с ужасом наблюдала за тем, как Мати, отбив в сторону выкинувшуюся вперед руку с ножом, вбил лезвие своего ножа в сердце бородатого. Тот даже не успел понять, что произошло, уже заваливаясь вперед, падая на лишившего его жизни парня, сбивая его с ног. Дмитрий с воплем ринулся на похитившего меня бугая, пробивая его горло длинным колом, выструганным из какой-то толстой ветки, тут же выпуская его из рук под каким-то странным углом, будто вбивая в землю, заставляя труп косо повиснуть на нем. Сглотнув ком, отвернувшись, я быстро проползла к топору, пытаясь разрезать веревки. Не видя, что делаю, спеша и паникуя, я напоролась на лезвие ребром ладони, по пальцам потекла горячая кровь. Я зашипела сквозь зубы, ругаясь матом себе под нос, пытаясь не расплакаться. «Нет!» — донесся до слуха наполненный отчаянием крик Матея. Я перевела взгляд на него, он остервенело барахтался под трупом, пытаясь выбраться, не отрываясь, смотря куда-то влево. Посмотрев туда же, я захлебнулась стоном, беззвучно раскрывая рот. Я смотрела прямо в карие глаза Дмитрия, в его расширенные зрачки. Он стоял на коленях, глотая обильно текущую с разбитого носа кровь. Он стоял на коленях, а позади него, держа его одной рукой за волосы, стоял одноглазый Ник, главарь этой шайки, замахиваясь тесаком, зажатым во второй руке. «Роза», еле слышно позвал Дима, слабо улыбаясь мне, будто с трудом растягивая залитые кровью губы в иррациональной, ненормальной улыбке. На секунду все замерло, время остановилось, по моим щекам побежали горячие, обжигающие кожу слезы, я потянулась к нему, впитывая в себя теплоту горящего жизнью взгляда мальчишки, так бездумно, храбро бросившегося меня спасать. В следующую секунду он прикрыл глаза, время понеслось вскачь, тесак со свистом рассек воздух, разрубая тонкую шею мальчишки. Я заорала, даже не понимая, что это мой крик разносится по округе. Я дернулась вперед, падая лбом на землю, с трудом различая сквозь слезы отброшенное в сторону тело Дмитрия. Я слышала такой же истошный, душераздирающий вопль Матея, судорожно скидывающего с себя труп мужчины, пытающегося подняться на ноги. «Чертовы щенки!» — выплюнула мразь, только что убившая моего друга, почти младшего братишку, наступая на его спину, перешагивая через него, надвигаясь теперь на второго мальчика, поудобнее перехватывая тесак. Мать нервно вертел головой из стороны в сторону, выискивая вокруг себя что-нибудь, что могло бы сгодиться в качестве оружия. Гнев захлестнул меня, стоило воспаленному мозгу осознать мысль, что сейчас эта блядь убьет и второго. Убьет второго ребенка у меня на глазах, пока я сижу, глотая слезы. Резко дернувшись назад, я быстро нащупала топор, чудом не оттяпав себе ни один палец, принялась тереть веревкой лезвие, разрезая ее, выпутывая кровоточащие руки из обрывков бечевки. Слух резанул безумный крик, наполненный болью. Тесак одноглазого наполовину вошел в предплечье прикрывшего рукой голову Яниску, разрубая лучевую и локтевую кости. Мати повалился на землю от удара в живот, скручиваясь, прижимая к себе поврежденную конечность, тихо подвывая себе под нос. На мгновение встретившись с ним взглядом, видя в них выплескивающуюся наружу боль, затапливающую все вокруг себя, видя в нем мольбу не о помощи, нет, беззвучную просьбу уходить, спасаться самой, я выпала из реальности, перестала соображать, хватая обеими руками тяжеленный топор. Я не помню, как смогла одним рывком оказаться за спиной ублюдка Ника, как смогла поднять над головой топор, с яростным воплем опуская его на мужчину, попадая по сонной артерии, как остервенело вбивала его в голову одноглазого, раз за разом вбивала, вколачивала в него лезвие топора, пока не превратила его мозг, черепную коробку, все лицо в одно сплошное кровавое месиво. Выронив, наконец, топор, я попятилась спиной назад на несколько шагов от только что убитого мной ублюдка, обессиленно падая на колени, сгибаясь пополам. Желудок скрутило в спазме, я зарылась скользкими от крови пальцами в землю, вырывая, выворачивая себя наизнанку. Я содрогалась в истерике, ломая ногти, истошно, надрывно крича от переполняющих меня эмоций. Я убила человека, пусть и конченного мудака, но человека. Я лишила его жизни, с удовольствием вколачивала его мозги в почву, черт возьми, я ненавижу себя за это, вперемешку с этим чувствуя такие эйфорию и экстаз, какие не испытывала еще ни разу в жизни. Я убила, черт бы все побрал, я убила его, убила человека, носящего имя моего любимого брата, моего любимого Ника. Я затряслась от истеричного смеха, оборвавшегося так же резко, как и начавшегося. У меня не было выбора, он бы убил меня и Матея. Ох, Мати. Наконец, придя в себя, вспомнив про парня, лежащего в 3 метрах от меня, я быстро подползла к нему, на ходу вытирая пальцы подолом грязной от крови и земли юбки, впиваясь взглядом в его побледневшее, потерявшее краски лицо. «Я должна собраться, взять себя в руки. Я не могу позволить ему умереть. Только не сейчас. Хоть его, хотя бы его я обязана спасти». В сторону Дмитрия старалась не поворачиваться, мне не хватило бы сил сейчас вновь увидеть это. Понять, что его больше не будет с нами, что его не спасти и не вернуть. Крепко зажмурившись, я вздохнула и открыла глаза, возвращая внимание лежащему передо мной парню. Под его головой натекла небольшая лужица крови, аккуратно повернув ее, я чертыхнулась себе под нос. Он разбил голову. Я нащупала под волосами края раны. Кажется, кость цела. По крайней мере, я на это надеюсь. На его искалеченную руку я пыталась пока не смотреть. Осмотревшись вокруг себя, я приметила довольно объемную флягу с водой недалеко от костра. Схватив ее, я вспомнила о бутылке селка, которой распивали эти уроды. Остается надеяться, что в ней хоть что-то осталось. Найдя ее за бревном, на котором сидел одноглазый, я поблагодарила всех известных мне богов, что в бутылке осталась примерно половина пойла. Смыв грязь с рук водой, я продезинфицировала их алкоголем, зашипев от боли в порезе на ребре ладони, и, вернувшись к Матию, как можно более осторожно промыла его рану на голове. Ее надо было чем-то перевязать, остановить кровотечение. У меня нет стерильных бинтов под рукой, где я возьму их в лесу. Остановив накатившую панику, я заскулила от своей глупости, одним рывком поспешно сдергивая с себя рубашку Ника. Раздался треск разрываемой ткани, пуговицы посыпались на мои колени. Сморгнув слезы, я раздраженно смахнула их со своих ног и, сложив оторванный рукав несколько раз, обильно полила его алкоголем и приложила к голове Матея, туго обматывая ее остатками рубашки. Не знаю, правильно ли я делаю, не знаю, как оказывать помощь в таких случаях, черт бы меня побрал, почему я прогуливала все уроки обш в школе. До слуха донесся тихий стон Матея. Он слегка приоткрыл помутневшие глаза, пытаясь сфокусировать взгляд на мне. «Тихо, тихо, все хорошо, все закончилось», — бессвязно бормотала я, гладя его по лицу. «Роза», — прохрипел мальчик, с трудом поднимая целую руку, протягивая ее мне. Я сжала его ладонь трясущимися от напряжения пальцами, подавляя желание разрыдаться. «Мати, мати, нас найдут, нас же будут искать, потерпи немного, совсем чуть-чуть, еще чуток потерпи, хорошо, зачем вы пошли за нами? Почему вы не отправились за помощью?» Я не смогла сдержать всхлипа, ласково гладя его по щеке. Рука, еле слышно простонал Ениску, дергая поврежденной конечностью. Я резко вздрогнула всем телом, переведя на нее взгляд, уже не пытаясь сдержать слез. Перерубленные между локтем и кистью кости торчали из краев ран, вывернутая под неестественным углом рука висела, держалась на куске кожи, мышцы мяса. Из нее все еще обильно текла кровь. Даже я понимала, что, если не остановить кровотечение сейчас, он просто умрет от потери крови. Это можно срастить, выдохнула я, крепче стискивая пальцами чужую ладонь. Холодную, как лед, ладонь. «Ототрежь», прошептал Мати белыми, как снег, губами. Его лоб покрылся испариной, кажется, он еле держал себя в сознании. Господи, он боится умереть, боится потерять сознание и не очнуться. И он просит меня отрезать ему руку. За что мне все это? За что ему все это? Взяв себя в руки, встряхнув головой, я быстро встала, ища какой-нибудь нож. На глаза попался тесак, который уже перерубил кости в этой руке. А теперь мне придется им же продолжить начатое, довести дело до конца. Схватив его, я помыла его водой, вылила на лезвие немного пойла и, не давая себе времени передумать, разрезала остатки кожи и мышц, на которых еще держалось запястье и кисть правой руки. Мати сдавленно захныкал сквозь зубы, бледнея еще сильнее. От резкого движения усилилось кровотечение, я попыталась обмотать остатками рубашки, вторым рукавом обрубок чужой руки, надавливая на рану, пытаясь остановить кровотечение. Ткань быстро пропиталась кровью, сочась сквозь мои пальцы. Я вспомнила про жгут и, броня себя, оторвала от юбки длинный кусок ткани, туго перетягивая руку над раной. Если я правильно помню, жгуты нельзя держать больше часа, надо что-то придумать, что-то сделать, как еще останавливают кровь. Взгляд наткнулся на потухающий костер. Нет, нет, только не это. Я должна это сделать, должна. Схватив злополучный тесак, я закинула его прямо в огонь, подкидывая в пламя еще дров, не давая ему потухнуть. Я должна прижечь рану, Если я этого не сделаю, он умрет от кровопотери. А если я это сделаю, он может умереть от болевого шока. Зарывшись пальцами в волосы, я проклинала себя, проклинала за то, что напросилась пойти с ребятами. Если бы не я, этого всего бы не случилось. Это все по моей вине. А теперь я должна сделать выбор, которого, по сути, у меня нет. Я не остановлю кровь, и он точно умрет. Или я прижгу Матию рану, и он, может быть, умрет. У меня не было времени на терзание. Подскочив на ноги, я стащила с себя юбку, разрывая ее на лоскуты. После того, как я сделаю это, мне еще придется обвязать чем-нибудь руку. Аккуратно вытащив из огня раскаленный до красна тесак, нагревшаяся ручка которого обожгла мою ладонь, я подбежала к Ениску, плюхаясь рядом с ним на колени. Осторожно, почти невесомо погладив его по щеке, я прошептала: «Мати, Мати, ты слышишь меня?» Он распахнул свои голубые глаза, мутным взором смотря на меня. «Я сейчас прижгу твою руку. Ты потерпишь?» Он согласно прикрыл глаза, напрягшись всем телом. Я уже поднесла металл к ране, как вдруг вспомнила еще кое-что. Он же прикусит себе язык. В фильмах всегда давали какую-нибудь палку в зубы. Отложив тесак на ткань, я отломила ветку покрепче и, очистив ее от листьев, туго обмотала вокруг нее один из лоскутов своей юбки. «Открой рот, малыш», — ласково прошептала я. Он послушно разжал челюсть, позволяя мне вложить между зубов ветку. Усевшись на него, коленом прижав руку выше локтя к земле, я одной рукой крепко сжала его руку выше раны, другой плотно прижимая раскаленное лезвие к обрубку. Мати резко дернулся, взбрыкнулся всем телом, почти скидывая меня с себя, заорал так громко, так страшно. Я никогда в жизни не слышала такого жуткого, мучительного, наполненного болью крика, какой издал он. Хрустнула ветка в его зубах, я зажмурилась, еще сильнее прижимая металл к ране, глотая беззвучные слезы. Мати перестал дергаться, замирая, расслабляясь. Я испугалась, что он не выдержал, ужас охватил меня, стоило подумать, что он вот прямо сейчас, в эту секунду мог умереть. Откинув в сторону чертов тесак, я поспешно вскочила с парня, пытаясь нащупать пульс. Услышав тяжелое, прерывистое дыхание, я не сдержала облегченного вздоха, быстро замотала руку Мати обрывками ткани и, рухнув рядом с парнем, притянула ноги к груди, обнимая их, уткнулась лицом в колени и горько разрыдалась. Я не знаю, прошел ли час, два или десять, не знаю, сколько я просидела рядом с умирающим у меня на руках мальчишкой. Я потеряла счет времени, почти ничего не соображала, не заметив, как наступила ночь, как почти догорел костер. Я переставала плакать ненадолго, после вновь начинала рыдать. Я не чувствовала холода, сидя на голой земле в одном белье. Я лишь вслушивалась в хриплые вздохи Матея, так и не пришедшего в сознание, время от времени проверяя его пульс и моля Бога, чтобы он выжил. Отрешившись от всего происходящего вокруг, я пропустила момент, когда нас с ним окружили люди, и, испугавшись, когда дотронулись до моего плеча, резко дернулась в сторону, краем глаза замечая, как кто-то наклоняется над Матеем, не думая, что творю, не всматриваясь в того, кто трогает моего мальчика. Я схватила лежащий рядом со мной тесак, с рыком кидаясь на незнакомца, готовая защищать этого 16-летнего ребенка хоть от самого дьявола, от черта до своего последнего вздоха. Стоявший за мной человек, чью руку я мгновение назад скинула с себя, схватил меня за запястье, сдавливая, заставляя выпустить нож из ослабевшей ладони. Подняв голову, я наткнулась на до боли знакомые, широко распахнутые глаза цвета грозового неба, цвета отравившей меня ртути. Я задрожала всем телом, слезы потекли по опухшим щекам. Ривай разжал хватку на моем запястье, медленно опуская мою руку вниз, переплетая свои горячие пальцы с моими ледяными, делая шаг навстречу, становясь почти вплотную ко мне, оставляя между нами считанные сантиметры, почти касаясь меня, опаляя, согревая кожу лица своим теплым дыханием. Я судорожно вздохнула, прикрывая уставшие глаза. «Что здесь произошло?» — ошарашенно пробормотала Аруа. Небольшая группа разведчиков осматривала залитую кровью поляну, усыпанную трупами, покрытую белыми, стоптанными, окропленными кровью цветами жасмина. Закрыв глаза, отрешившись от всего, я не видела, как уносили трупы Дмитрия и работорговцев, не видела, как аккуратно перекладывали на носилки, боясь причинить еще больше боли, Матея. Я не знала, сколько солдат пришли нас спасти, не знала, Кто именно это был, были ли среди них еще другие, знакомые мне? Я лишь чувствовала горячие пальцы, сжимающие мои. В моем страшном мире не осталось никого, кроме мужчины, стоящего передо мной, и мертвых тел, лежащих рядом со мной в поглощающей нас темноте ночного леса. «Пошли», — сказал Ривай своим привычным безэмоциональным голосом, потянув меня следом за молчаливо покидающими поляну солдатами. Всхлипнув, я затряслась, вырывая у него руку, прикрывая ладонью глаза, уже не сдерживая громких рыданий. «Капрал», — тихо, неуверенно позвала Петра, — «мы закончили. Идите вперед», — холодно приказал Ривай, не оборачиваясь на девушку, не сводя с меня взгляд. Послышались ее быстрые, торопливые шаги. «Успокойся, сейчас не время для твоих истерик». Пренебрежение, раздражение в его голосе явилось для меня последней каплей. Отняв руки от лица, я гневно посмотрела на него, закричав: «Пошел ты к черту! Слышишь? Пошел к черту! Я только что убила человека! Я убила этого ублюдка, размозжила ему череп, вбила его мозги в землю! Я не только его убила, я и Дмитрия, считай, убила! Это все я одна виновата! Во всем я виновата! Я не смогла бы сейчас остановиться, заткнуться, даже если бы захотела, а я не хотела!» Весь испытанный ужас, напряжение последних нескольких часов вылилось в уродливую истерику. Хотя, тебе не понять, откуда бесчувственному куску льда, убийце, знать что-то о чувстве вины. Ты же убийца, скольких сам убил, будто ты можешь хоть что-то понять. Ненавижу тебя, и себя ненавижу, презираю и ненавижу, почти что шептала под конец, давясь рыданиями, обхватив себя руками, кусая губы, прокусывая их до крови. Он просто молчал, смотрел на меня на протяжении всего этого монолога. Только что-то изменилось в его глазах. Закончила, спокойно, будто я не орала на него секунду назад, спросил Ривай. Мои глухие всхлипы сменились судорожными вздохами. Воздух перестал попадать в легкие. Приступ, почти не проявлявшего себя в течение многих лет невроза, слишком неожиданно начался. Слишком не вовремя. Я покачнулась, падая. Ривай вцепился мне в предплечье, пытаясь удержать от падения, но я, запнувшись, повалилась на спину, больно стукнувшись головой, потянув не ожидавшего этого капрала за собой. Он упал на меня, придавил собой к земле, выбивая остатки кислорода из моих легких. Я беззвучно распахнула рот, пытаясь сделать вдох, паника накрыла меня с головой, вытесняя из нее все остальные мысли. Я вновь, как в прошлый раз, ощутила чужие пальцы у себя на скулах. «Давай, дыши», прохрипел мужчина, заставляя меня смотреть в его потемневшие глаза. Я пыталась, безуспешно пыталась, издавая сиплые звуки, с трудом шевеля губами. Время утекало сквозь пальцы, неслось с бешеной скоростью. Я почти теряла сознание, отчаянно борясь за каждый глоток кислорода, отказывающийся проходить дальше, в легкие. Чужой рот прижался к моему рту, выдыхая воздух, проталкивая его в меня, заставляя дышать. Не отрываясь от моих губ, шумно втянув еще одну порцию через нос, Ривай вновь вдохнул в меня жизнь. Ощущение перегородки в горле, мешающей, убивающей, пропало. Сжав рубашку на плечах мужчины, я отвернулась от него, отстраняясь от горячих губ, жадно глотая накаленный до предела воздух. Он прислонился горящим лбом к моему виску, тяжело дыша, поднял одну руку, обхватывая мою голову, прижимая ее к себе, зарываясь пальцами в беспорядочно разбросанные по земле волосы. Я делала вдох за вдохом, вновь заново учась дышать, постепенно успокаиваясь. «Прости, давай вставать», — шепнула я, немного отодвигая от себя капрала. Он оперся ладонью слева от моей головы, слегка приподнимаясь, внимательно всматриваясь в мое лицо, медленно скользя каким-то странным, лихорадочно блестящим взглядом ниже по моей прикрытой лишь нижним бельем груди. Пытаясь притушить поднимающуюся в душе волну испуга, я неуютно поерзала под ним, стремясь выбраться, случайно задевая голым бедром то, что задевать не следовало, то, что свидетельствовало о его возбуждении, неприкрытом желании меня. Резко втянув воздух сквозь крепко сжатые зубы, Ривай сжал мои волосы в кулак, почти невесомо касаясь моей разбитой щеки обветренными губами, оставляя влажный след на ссадине, отстранился на мгновение, заглядывая мне в глаза, безошибочно читая в них всепоглощающий страх. Выпустил волосы, перемещая пальцы на ключицу, мягко оглаживая ее, а после, ниже, на грудь, едва ощутимо проводя по коже, обжигая ее своим прикосновением. Пробегаясь кончиками пальцев по краю лифа, по тонкому кружеву белья. Я замерла под ним, боясь пошевелиться. Он нагнулся вплотную ко мне, прижимаясь всем телом, прижимаясь своими бедрами к моим, медленно слизнул капельки крови, выступившие на моих искусанных губах, и осторожно поцеловал, будто пробуя на вкус. Его язык прошелся по краю нижней губы, аккуратно проскальзывая внутрь, задевая мой язык, гладя небо. Он властно сминал мои губы своими губами, меня пугал его напор, его страсть. Шершавая, грубая ладонь прошлась вверх по моей ноге, замирая на талии, крепко стискивая ее, причиняя боль. Я всхлипнула, отворачиваясь, вырываясь из плена чужих губ. Слезы потекли по вискам, оставляя после себя мокрые, соленые дорожки. «Нет-нет», еле слышно бормотала я, мотая головой, задевая кончиком носа его лицо, даже не делая попытки оттолкнуть мужчину, освободиться из его объятий. Ривай напрягся всем телом, словно очнувшись от этого безумного наваждения, резко скатился с меня, вставая, чертыхаясь сквозь зубы. Я быстро села, подтягивая к себе колени, обнимая себя руками, пытаясь подарить себе мнимую защиту. Я отрешилась от внешнего мира, от всего, что со мной происходит, от окружающего меня пространства, отстраненно ощущая что-то теплое на своих плечах. Накинув на меня свою рубашку, Ривай поднял меня на руки, неожиданно аккуратно прижимая мое продрогшее тело к себе, помог умостить голову на своем плече и понес в непроглядную темноту леса в том же направлении, в котором ушли ранее остальные разведчики. У меня не было сил сопротивляться или идти самой, я сделала единственное, лучшее, что было возможно. Я потеряла сознание, отключилась, давая воспаленному мозгу провалиться в спасительный сон. Глава 11. До попадания в этот мир я никогда не задавалась вопросом, что делать, если рушится твой привычный мир. Сейчас же, лежа в лазарете, мне приходится спрашивать себя об этом второй раз. Прошло уже трое суток с того момента, как нас с Матеем нашли разведчики, и все это время я будто пребываю в дурном сне. Иногда кажется, будто и не было всего этого кошмара, будто Дмитрий все еще жив, только уехал куда-то далеко, будто я не убивала никого, не замарала свои руки кровью. Я хотела пойти самым легким путем, который только можно выбрать. Хотела утопать в этом самообмане, внушая себе, что все так же, как прежде, ничего не менялось. Это был путь к сумасшествию, к потере реальности. Мне хотелось жить в своих сладких грезах, в которых все хорошо. К сожалению, или к счастью, мне не давали окунуться в себя, в свой иллюзорный, придуманный мир, раз за разом выводя из зоны комфорта, задавая вопросы, заставляя пересказывать бесконечное количество раз обо всем произошедшем. Меня принуждали вспоминать все детали, малейшие мелочи. Каждый допрос заканчивался истерикой, из которой меня выводили для его продолжения или просто вырубали, усыпляли, позволяя погрузиться в царство Морфея и забыться на время. Все то, что происходило со мной, сложно описать или объяснить словами. Я сама не смогла бы дать название тому апатично-истеричному состоянию, в которое впала. В моей голове были лишь сожаления и мечты, ненависть к самой себе, от которой я не знала, куда скрыться, и, как ни странно, дикая, всепоглощающая жажда жизни. Который раз в этом мире я стояла на пороге смерти, почти чувствуя ее дыхание за своей спиной, и второй раз мне не дали умереть дети. Тогда, больше месяца назад, я еще помнила лица тех пареньков, Стива и Яна, погибших за стенами, буквально вытаскивая меня изо рта у Титана. Сейчас же вместо четких лиц в голове маячили смазанные, туманные образы. Я боялась также забыть и лицо Дмитрия спустя какое-то время. Вспомнилось, как этим утром ко мне зашла Карен Митчелл. Я редко пересекалась с ней в штабе и каждый раз, встречаясь с ней взглядом, читала в ее глазах все ту же всепоглощающую ненависть, и, видит Бог, у нее на это были свои причины, которую увидела в них в первый раз, в нашу незабываемую первую встречу. Только этот раз почему-то стал исключением. Не знаю, кто был больше шокирован тем, что эта девушка пришла ко мне, я или она. Карен стояла перед кроватью, я полулежала на ней же, облокотившись о спинку, мы молча разглядывали друг друга на протяжении нескольких минут, бесконечно долгих минут. Я видела в ней презрение, легкую тень омерзения на ее усталом лице и какое-то странное, мрачное торжество в карих глазах. Это можно было бы списать на галлюцинации, на мое собственное, неожиданно подкравшееся безумие. Ведь я не видела ни одной причины для ее непонятного, а потому жуткого торжества. Возможно, безумна была она. «Я пришла не жалеть тебя», — все же сказала Карин, отрывая меня от разглядывания себя. «Естественно, я была бы очень удивлена, будь это так. После того, что я сделала ей, я бы сказала, что ты, наконец, получила по заслугам, если бы опять не пострадали другие. Вместо тебя, мне нечего было на это ответить, я могу лишь молчать, слушая ее тихие, пропитанные ядом слова. Ты даже на похороны Златева не отправилась, а ведь его хоронят сегодня». Я впилась пальцами в одеяло, опуская взгляд на свои колени. Это была больная правда, бьющая точно в цель. Каждое ее слово было остро заточенной стрелой, попадающей четко в мозг. Я просила Эрвина позволить мне посетить похороны Дмитрия, на что, увы, получила отказ. И так и не смогла заставить себя заглянуть за ширму, скрывающую койку Матея, раз за разом подходя к ней, но не решаясь пройти дальше. Он до сих пор находился на грани жизни и смерти, так и не очнувшись. Данхил боялся, что мальчик умрет во сне, не придя в сознание. «Я не хотела этого, я не хотела, я бы все отдала за возможность исправить», прошептала я, поднимая взгляд на Карин, мысленно умоляя ее замолчать, уйти, исчезнуть, но не стоять передо мной, добивая словами. Холодно усмехнувшись уголками губ, она отрицательно помотала головой и, быстро оглянувшись, убедившись в отсутствии нежелательных свидетелей, сказала, отрезая: «Не ей-ед, не отдала бы, свою жизнь не отдала бы». Зарывшись пальцами в каштановые локоны, она откинула волосы со лба, вновь переводя на меня свой режущий скальпелем взгляд, выплевывая: «Ты, паразит, мелкая тварь, живущая за счет других. Все, находящиеся рядом с тобой, гибнут. Ты будто приносишь им смерть. Я надеюсь, искренне желаю, что когда-нибудь ты принесешь смерть всем, кого любишь. А уж после, погрузившись в отчаяние, утонув в нем, сдохнешь сама. Подохнешь жалкой смертью в таком же жалком одиночестве». Закончив разговор на этом, Карин быстро ушла, так и не узнав, что мне некого терять, ведь я уже потеряла всех, кого любила, оставив их в своем родном мире. Как бы я ни была привязана к Ханджи, Эрвину, Майку, Данхилю, Матию, как бы дороги они мне не стали, я не смогла бы назвать эту привязанность, это чувство любовью. Ведь любовь — это то, что наполняет теплом сердце, заставляет губы растянуться в нежную улыбку при каждой встрече, каждом взгляде на любимого человека, заставляет переживать, сочувствовать, переворачивает душу, заставляет любить просто так, ни за что, со всеми достоинствами и недостатками. Карин ушла, так и не узнав, что некому умирать, потому что в этом страшном мире мне просто некого любить. Я не могла не ненавидеть Ривая. Каждый раз, думая о нем, я сжимала, стискивала зубы в бессильной ярости. Я ненавидела его за то, что он убийца. Презирала за то, что я сама такая. Всегда легче ненавидеть других именно за те отвратительные черты характера, которые есть в нас самих, за те грехи, которые мы совершали сами. Умом я понимала, что его вины в моем падении нет и не может быть. Понимала, как мерзко я мыслю, как мерзко поступаю, но ничего не могла с собой поделать, ведь ненавидеть его было легче, чем ненавидеть себя. Да, его вины в том, что я убила человека, не было, но я видела ее в другом. Я не могла сдержать злости, вспоминая его поступок, его прикосновения, поцелуи. Он целовал меня на залитой кровью Матея и Дмитрия, кровью убитого мной человека земле. Он хотел меня, он почти взял меня там, на покрытой за несколько мгновений до этого трупами поляне в лесу. Больной ублюдок, ненормальный, ни один адекватный человек не возбудился бы от вида полуголой, истерирующей, задыхающейся девицы, буквально минуты назад спасенной из такого чертового дерьма. Я ненавидела его. Каждый раз, когда он приходил на очередной допрос, каждую секунду, что он стоял чуть в стороне от всех, сложив руки на груди, молча, не говоря ни слова, не сводя с меня своего отравляющего, ледяного взгляда. Ненавидела и сейчас, когда он вновь пришел в лазарет, становясь напротив меня, один. Возможно, нам следовало поговорить. Может, ему следовало бы объясниться со мной за то, что произошло. Вот только я не хотела слушать никаких объяснений, а он был не из тех, кто стал бы что-то объяснять. Неосознанно подтянув одеяло повыше, устав ждать от него хоть каких-нибудь слов, я спросила: «Что тебе надо?» Пришел закончить начатое в лесу, облизывая вмиг пересохшие губы, непроизвольно приковывая к ним внимание мужчины. «Нет», — спустя время ответил он, смотря на меня долгим, нечитаемым взглядом, переводя его с моих губ, которые он целовал, на глаза. «Я не собираюсь тебя трогать». Это было естественно, ясно, что он не стал бы лезть ко мне в лазарете почти под носом у всего разведотряда. Я изначально задала ему глупейший вопрос из возможных, на который он почему-то все же дал ответ. Чувствуя себя крайне неуютно, не зная, что сказать, что сделать, я выпалила. «Мне тебя поблагодарить за это. Ты уже меня тронул. Как ты мог? После того, что тогда произошло после всего этого. Да мне противны твои прикосновения и противен ты сам». Резко дернув плечом, капрал раздраженно выдохнул, складывая руки на груди, впиваясь пальцами в свои предплечья. Это были те самые маленькие, неприметные мелочи, которые так сложно заметить, но из которых складывается картинка настроения человека, состояния, в котором он пребывает. Ривай не изменился в лице, не ударил меня, почти сохраняя свой равнодушный ко всему вид, только очень долго молчал, как-то непривычно пытливо, что ли, всматриваясь в меня, будто ища ответы на одному ему известные вопросы. Едко прищурившись, он задал самый неожиданный из них: «Кто не противен?» «Эрвин», заставляя меня задохнуться от возмущения. «Не впутывай его сюда», прошипела я, подаваясь вперед к нему, жадно, яростно вглядываясь в пустоту его глаз. «Ты и пальца его не стоишь, тебе никогда не сравниться с ним. Он вытащил тебя из грязи, из помойных трущобных ям. Ты бы уже давно сдох в канаве или сгнил в тюрьме, если бы не он». Я должна была заткнуться, я знала, что это неправда, сама не верила в то, что говорила, но чувства были сильнее рассудка, а сейчас я чувствовала лишь всепоглощающее желание ударить его побольнее, хотя бы постараться причинить ему боль, хоть немного вывести из этого осточертевшего равновесия. Медленно приблизившись ко мне, Ривай нагнулся надо мной, ставя руки по бокам от моей головы, склоняясь к моему лицу, сохраняя ненормальное спокойствие на своем. Его волосы едва щекотали мои щеки, скулы. Лишь потемневшие глаза сказали мне о том, что слова дошли до цели, выполнили свою миссию, вывели его из себя. Я чувствовала себя самоубийцей, чертовой суицидницей, сующей пустую башку в пасть к голодному тигру. У меня будто отключились инстинкты самосохранения, ощущение угрозы, риска, хождение по лезвию ножа непозволительно вскружило голову. «Не говори о том, чего не знаешь, ты, больная истеричка», процедил мужчина, сжимая, комкая в ладонях подушку, на которую опирался. Мне показалось на мгновение, что я услышала треск ткани. Адреналин кипел в крови, вынуждая, требуя продолжения этой опасной игры. «Это ты больной, а не я», сказала я, внимательно следя за разгорающейся бурей в радужке его серых, словно ураган, в глазах. «Просто больной ублюдок», почти ласково шепнула я в его ухо, кладя ладони на мгновенно напрягшиеся плечи, мягко оглаживая обтянутые кофтой сильные руки, которые с легкостью могли сейчас свернуть мне шею. Возбудился от вида чужой крови и трупов, так не хватает былых деньков, соскучился по старому времяпрепровождению, жалостливым голосом продолжила я, провоцируя, сама не зная, зачем говорю это. «Ты просто моральный урод, я ненавижу тебя, не боишься, что я возьмусь за старые?» Так же тихо, как и я, еле слышно спросил Ривай, искривляя губы в мрачной усмешке. «Я могу убить тебя сейчас, никто не поможет тебе, некому будет спасти твою жалкую жизнь». Он тоже знал, куда бить, как вывернуть мне душу наизнанку, заставляя страдать, утопать в чувстве всепоглощающей вины. Рвано вздохнув, я медленно убрала руки с плеч мужчины, сцепляя пальцы в замок, впиваясь ногтями в кожу, уколола болью соднящую, туго перевязанную рану на ребре ладони, напоминая о том, что я хотела бы забыть. «Я уже мертва», сдавленно прохрипела я, отворачиваясь, умерла в тот момент, когда сама лишила жизни. «Мертвые так себя не ведут», хмыкнул капрал, расслабляясь. Его поведение вновь не вписывалось ни в какие рамки, не сходилось с тем портретом, что я успела нарисовать. Он разрушал все границы, ломал все устоявшиеся нормы, раз за разом поступая так, как хотелось ему, так, как не могла представить я, делая все, что угодно, только не то, что я от него ожидала. «Тебе ли не знать?» — огрызнулась я, сама не зная, зачем, продолжая этот странный диалог, раздраженная тем, что в разговоре вновь ведет он, как и в наших отношениях, во всем, что между нами происходит, не зная, почему Ривай до сих пор меня не прикончил после всего, что я ему наговорила. Я точно не хотела умирать, так глупо лишаться жизни, но, Тем не менее, провоцируя самого опасного мужчину из всех, встреченных мной, именно на то, чтобы он коротко и быстро свернул мне шею, я ненавидела его, презирала, хотела выцарапать его ядовитые глаза. Я просто противоречила сама себе, не зная, чего именно желала, кидаясь из крайности в крайность, рядом с ним сходя с ума. «Знаешь, мне сегодня сказали, что я приношу смерть всем, кто меня окружает, и, как думаешь, может, я принесу смерть и тебе, может, и ты сдохнешь, защищая меня?» Ривай отодвинулся от меня, осторожно, почти нежно накрывая мою шею своей ладонью, стискивая ее ледяными пальцами. Ток прошелся по коже, вызывая дрожь во всем теле. Воздух между нами был наэлектризован до предела. «Этому никогда не бывать. Я сам убью тебя, запомни. Когда-нибудь я сам тебя прикончу. Буду ждать», — просипела я, смотря в разгорающийся адский огонь в его глазах. Сгорая, капрал выпустил мое горло, выпрямляясь, отстраняясь, отходя на несколько метров назад, становясь в уже ставшую такой привычной позу, вновь складывая руки на груди. Я скинула с себя ненормальное оцепенение, недоуменно рассматривая его, не понимая, с чего вдруг такие изменения в поведении, неожиданно слыша оглушительно громкие, появившиеся буквально из ниоткуда шаги в коридоре, приближающиеся к лазарету. В распахнувшуюся дверь вошел командир разведотряда, стремительным, быстрым шагом сокращая разделявшую нас дистанцию, на ходу спрашивая: «О, Ривай, ты уже здесь?» Обходя того и останавливаясь рядом со мной, его появление было подобно ветру, он вихрем пронесся между мной и капралом, снося все возникшие между нами стены, состоящие из безумного микса яда и напряжения. Он разрушил волну иррационального сумасшествия, ударившего мне в голову, будто одним своим присутствием вправляя мои мозги на место. «Роза, вижу, ты немного оживилась. Это хорошо. Ривай уже сказал тебе, что к чему. Как раз собирался», — процедил капрал, недовольно прикрывая глаза. «Сам скажешь, раз явился. Я тебе не посыльный. А чем вы?» — спросила я, уже предчувствуя что-то плохое, что-то, что явно мне не понравится. Проигнорировав мой вопрос, Ривай бросил на Эрвина полный убийственного раздражения взгляд и, резко развернувшись на пятках, покинул лазарет. Никак не прокомментировав поведение своего своенравного подчиненного, Смит присел передо мной на край кровати и спросил: «Как ты?» Этот короткий, обыденный вопрос перевернул все во мне с ног на голову, заставляя вспомнить все произошедшие 3 дня назад. Я с каким-то отрешенным удивлением осознала, что почти забылась, перестала гнобить, уничтожать саму себя, пока разговаривала с капралом. Этот короткий, хоть и пропитанный злостью, сказанными друг другу гадостями диалог помог мне ожить ненадолго, перестать корить себя. Да я просто забыла о том, что должна ненавидеть и презирать себя, пока сходила с ума, ругаясь с Риваем, из одного безумия в другое. Подавив тяжкий вздох, я честно ответила: «Сказать по правде, хреново. Я не знаю, как мне быть, что делать, как теперь жить с этим. Я убила человека, стала причиной смерти еще одного ребенка и инвалидности, недееспособности другого. Если он выживет, конечно, мне страшно, так страшно, что он тоже умрет, он же выживет», — прошептала я, вновь стискивая, комкая одеяло. «Как мне дальше жить?» Эрвин осторожно взял меня за руки, стараясь не задеть бинтов и не тревожить незажившую рану, сжал мои пальцы в своих больших ладонях, поднося их к губам, мягко, почти невесомо целуя. «Ты виновата в том, что пошла в этот лес, я виноват в том, что пустил тебя. Мальчишки виноваты в том, что не пошли за помощью, но виновного в гибели Златева и ранении Яниску убила ты, вот этими маленькими ручками. Ты убила и отомстила. Не сделай ты этого, погибла бы сама, погиб бы и мать. Запомни, у тебя не было выбора, или ты, или тебя», — он объяснял, разжевывал, будто маленькому, несмышленному ребенку. «Как раз каким я себя сейчас и ощущала. И я рад, что ты, а не тебя». Зажмурившись, еле сдерживая слезы, я отчаянно воскликнула: «Я не знаю, это только звучит все очень складно, но почему тогда так больно? Если я сделала все правильно, почему же больно? Почему эта боль заставляет меня ненавидеть себя?» Этот умный, сильный мужчина, сам не раз сталкивавшийся со смертью, сам приносящий смерть другим, внимательно смотрел в мои глаза, понимая: «Лучше других, лучше, чем кто бы то ни было, даже лучше меня самой, понимая, о чем я говорю, о чем спрашиваю, что именно чувствую». Выпустив мои руки из своей стальной хватки, он обхватил ладонями мое лицо, прижимаясь на мгновение теплыми губами к моему холодному лбу, делая то, что сделал бы Николас, будь он сейчас рядом. Острая ностальгия, тоска по дому захлестнула меня, обжигающие горячие слезы потекли по щекам, Эрвин ловил их, стирая, нежно проводя большими пальцами по мокрой коже. Притянул меня к себе, прижимая мою голову к своей груди, гладя по волосам, зарываясь в них носом. Прошептал в макушку: «Потому что ты человек, тебе будет больно, еще очень долго, когда-нибудь боль утихнет, возможно, ты никогда не сможешь оправиться от этого, и ты всегда будешь помнить». Его слова породили бурю в душе, прорвали плотину. Я беззвучно рыдала в чужую рубашку, орошая ткань жгучими слезами, пропитывая ее влагой. Щеки горели, щипала кожу, болели опухшие глаза. Я потеряла счет времени, не зная, сколько ревела у Эрвина на плече. Он же молча давал мне выплакать все отчаяния, всю боль, весь страх, что я испытала. Терпеливо ждал окончания истерики, поглаживая меня по спине. Спустя бесконечное количество минут, устав морально и физически, я смогла, наконец, успокоиться, лишь тихо всхлипывая время от времени. Отстранившись от мужчины, я быстро стерла остатки слез с уголков глаз. Мне стало очень неудобно перед ним за то, что я не смогла сдержаться, за эту сцену, что я ему устроила. Смущенно потупившись, пробормотала: «Ох, извини, пожалуйста, мне так стыдно». «Ничего», — тепло улыбнулся Смит, мягко, по-отечески потрепав меня по волосам. «Это нормально, думаю, это именно то, что было тебе необходимо. У меня не было времени поговорить с тобой о произошедшем, вне допроса, я имею в виду». «Нет, ты все же пришел, и за это спасибо», — пробубнила я себе под нос. Мысль о том, что сейчас он как никогда раньше похож на моего брата, засела в мозг, не давая покоя. В голову пришла немного ненормальная идея, и я уцепилась за нее, как утопающий за спасательный круг. «Эрвин, можно попросить у тебя кое-что? Вернее, ты не мог бы дать мне одну свою рубашку, ненужную, если у тебя, конечно, такие есть?» «Рубашку Ника мне пришлось порвать, я не жалела об этом, нет, просто сейчас мне нужно было что-то, за что я могла бы зацепиться, от чего могла бы оттолкнуться. У меня было несколько толстовок Николя в чемодане, но его рубашка, именно рубашка, которой я лишилась при таких страшных обстоятельствах. Будь у меня что-то похожее, рубашка так похожего на Ника Эрвина, думаю, мне было бы намного легче идти вперед, справиться со своим горем. В конце концов, самовнушение всегда было и остается самой сильной, действенной вещью, какая только есть во всех мирах. «Хм, конечно, я могу дать тебе одну», — ответил Эрвин, рассматривая меня. На секунду мелькнуло в его взгляде какое-то понимание, осознание, что ли, будто он понял, зачем именно я его об этом попросила. Мне опять стало стыдно, ведь он вновь словил меня на слабости. «Странная просьба», — хмыкнул он, вытягивая, скрещивая ноги, немного расслабляя застегнутый под горло воротник. «Какая есть», — опустив глаза, пробубнила я себе под нос, думая, о чем бы таком заговорить, поменять эту тему. Хотелось увести разговор в другое русло, и, вспомнив о ранее оброненных словах мужчины, я тут же поинтересовалась: «Ты сказал, у тебя не было времени, чем ты был занят?» Слегка ухмыльнувшись уголками губ, Эрвин спросил: «Сама как думаешь, чем?» Скептично приподняв брови, и тут же моментально меняясь, вновь превращаясь в командира одного из подразделений армии, суровым, тяжелым взглядом смотря мне прямо в глаза, пугающе серьезным тоном продолжил: «Не каждый день разведчиков убивает шайка работорговцев. Этих преступников давно искали, недавно их почти задержал гарнизон. До сих пор непонятно, как им удалось уйти, кто помог им уйти». Я слушала его, затаив дыхание, уже предчувствуя проблемы. Было во всем этом что-то немного зловещее, что ли, не предвещающее ничего хорошего лично для меня. Дело дошло до центра, эта история сильно нашумела, привлекла к нам ненужное внимание. В корпус прибудет отряд полицейских для помощи в расследовании.